Я бы про оплату больше не упоминал. Звучит как-то назойливо. Ну, так оно и есть, и даже более того. Впрочем, может, ты и прав. А теперь я прочту, что получилось. Двое молодых авантюристов готовы заняться чем угодно и куда угодно отправиться за приличное вознаграждение. Любое неразумное предложение будет принято. Как бы ты воспринял такое объявление? Ну, как розыгрыш или как бред сумасшедшего. Ну, разве это бред? Никакого сравнения с тем бредом, который я прочла сегодня утром. Совершенно замечательное объявление начиналось с имени Петуния, а подписано было «Самый лучший мальчик». Она вырвала листок и протянула его Томми. Ну вот, я думаю, лучше всего это поместить в «Таймс». Обратный адрес, почтовый ящик, номер такой-то, будет стоить 5 шиллингов. Вот мои полкроны. Шиллинг — денежная монета, равная 1,20 фунта стерлинга и 12 пенсам, чеканилась в Англии до 1971 года, когда страна перешла на десятичную монетную систему, при которой 1 фунт стерлингов равнялся 100 новым пенсам. Ниже крона монета, исторически равная 5 шиллингам. Томми вдумчиво изучал текст. Лицо его заметно покраснело. «Может, действительно попробовать?» — сказал он наконец. «А? Таппинс, ну просто для смеха». «Томми, ты молодец! Я знала, что ты согласишься. Выпьем за наши будущие успехи». Она разлила по чашкам остатки остывшего чая. «За наше совместное предприятие! Пусть оно процветает!» «Молодые авантюристы с ограниченной ответственностью», — подхватил Томми. Они поставили чашки и немного смущенно засмеялись. Таппинс встала. «Ну, мне пора возвращаться в мои роскошные апартаменты». «А я, пожалуй, прогуляюсь пешком до Рица», — сказал Томми с усмешкой. «Где и когда встретимся?» «Завтра в 12 в метро на Пикадилли. Тебе удобно?» «Я целиком с собой располагаю», — величественно объявил мистер Беррисфорд. «Тогда пока, до завтра». «До скорого, старушка». И они разошлись в разные стороны. Общежитие Таппинс находилось в районе, который слишком великодушно именовался Южной Белгрейвией, фешенебельный район Лондона, недалеко от Гайд-парка. Из экономии она не села в автобус и уже прошла половину Сент-Джеймского парка, как вдруг вздрогнула от неожиданности, услышав за спиной мужской голос: «Простите, не могли бы вы уделить мне несколько минут?» Глава вторая. Предложение мистера Виттингтона. Таппинс резко обернулась, но приготовленные слова так и не сорвались с ее языка, ибо внешность и манера держаться окликнувшего ее человека начисто опровергли ее естественные предположения. Она озадаченно молчала, а он, словно прочитав ее мысли, быстро сказал: «Уверяю вас, вам не стоит меня опасаться». И Таппинс успокоилась. Хотя незнакомец, естественно, должен был вызвать у нее неприязнь и недоверие, она чувствовала, что у него нет тех намерений, которые она поначалу ему приписала. Высокий мужчина, чисто выбритый, с тяжелой челюстью. Под ее пристальным взглядом маленькие хитрые глазки заявили. «Так в чем же дело?» — спросила она. Он улыбнулся. «Я случайно услышал часть вашей беседы с молодым джентльменом в Лайонсе». «И что же?» «Да ничего, только я подумал, что могу оказаться вам полезен». «Ага, вот оно что! Значит, вы все время шли за мной?» «Я позволил себе такую вольность». «И чем, по-вашему, вы можете оказаться мне полезным?» Он достал из кармана визитную карточку и с поклоном протянул ей. Таппинс внимательно ее прочла. «Мистер Эдвард Виттингтон». Под фамилией было написано «Эстонское стекло» и адрес лондонской конторы. Мистер Виттингтон сказал: «Зайдите ко мне завтра утром в 11. Я изложу вам мое предложение». «В 11?» — с сомнением повторила Таппинс. «В 11. Ладно, приду», — решительно сказала она. «Благодарю вас. Всего хорошего». Он элегантным жестом приподнял шляпу и ушел. Таппинс несколько секунд смотрела ему вслед, затем передернула плечами, словно терьер, стряхивающий воду с шерсти. «Приключения начинаются», — пробормотала она. «Интересно, что ему от меня нужно?» «Есть в вас нечто такое, мистер Виттингтон, что мне очень и очень не нравится. И все же я ни капельки вас не боюсь. Сколько раз мне приходилось твердить, малютка Таппинс умеет за себя постоять, можете не сомневаться, я готова повторять это снова». И, тряхнув головой, она быстро пошла вперед. Однако кое-какие соображения заставили ее свернуть с дороги и зайти на почту. Там она несколько минут размышляла, держа в руке телеграфный бланк. Мысль о том, что 5 шиллингов могут быть потрачены зря, перевесила остальные соображения, и она решила рискнуть всего 9 пенсами. Презрев скрипучее перо и густую черную патоку, которыми благодетельное почтовое ведомство снабжает свои отделения, Таппинс вынула карандаш Томми, который нечаянно присвоила, и быстро написала объявление «Не помещай, объясню завтра», указав адрес клуба Томми, с которым ему на следующий месяц, видимо, предстояло расстаться, если только судьба не смилостивится и не пошлет денег на ежегодный взнос. «Может, он успеет ее получить», — пробормотала Таппинс, — «может, и повезет». Расплатившись, она поспешила домой, заглянув лишь в булочную, чтобы купить свежих плюшек на 3 пенса. Расположившись в своей коморке под крышей, она жевала плюшки и размышляла о будущем. Что за фирма «Эстонское стекло»? И зачем там могли понадобиться ее услуги? Ее охватило приятное волнение. В любом случае, отчий кров снова отодвинулся далеко на задний план. Будущее уже не казалось столь безнадежным. Ночью Таппинс долго не могла заснуть, а потом ей приснилось, что мистер Виттингтон поставил ее мыть груду штуковин из эстонского стекла, которые почему-то жутко напоминали госпитальные тарелки. Было без 11:05, когда Таппинс приблизилась к зданию, в котором размещалась контора фирмы. Прийти раньше означало бы проявить недипломатичную заинтересованность, а потому она решила прогуляться до конца улицы и лишь ровно в 11 нырнула в подъезд. Фирма «Эстонское стекло» была расположена на верхнем этаже. В здании имелся лифт, но Таппинс предпочла подняться по лестнице. Слегка запыхавшись, она остановилась перед дверью, на матовом стекле которой краской было выведено «Эстонское стекло ИК». Таппинс постучала. Изнутри донесся голос. Послышалось что-то вроде «Войдите». Она повернула ручку и оказалась в небольшой, довольно грязной приемной. Пожилой клерк соскользнул с высокого табурета у конторки возле окна и вопросительно на нее посмотрел. «Меня ждет мистер Виттингтон», — сказала Таппинс. «Сюда, пожалуйста». Он подошел к внутренней двери, постучав, открыл ее и пропустил Таппинс внутрь. Мистер Виттингтон сидел за большим письменным столом, заваленным бумагами. Таппинс поняла, вчерашнее впечатление ее не обмануло. В мистере Виттингтоне действительно чувствовалось что-то подозрительное. С одной стороны, холеная физиономия преуспевающего дельца, с другой — бегающие глазки. Сочетание несимпатичное. Он оторвался от бумаг и кивнул. «Так, значит, все-таки пришли. Отлично, садитесь, прошу вас». Таппинс опустилась на стул напротив. Такая миниатюрная, такая застенчивая. Скромно потупив глазки, она ждала, а мистер Виттингтон все шуршал и шуршал своими бумагами. Наконец он отодвинул их в сторону. «А теперь, милые барышни, перейдем к делу». Его широкое лицо расползлось в улыбке. «Вам нужна работа?» «Ну так я могу вам кое-что предложить. 100 фунтов на руки и оплата всех расходов. Что скажете?» Мистер Виттингтон откинулся на спинку кресла и засунул большие пальцы в проймы жилетки. Таппинс настороженно посмотрела на него и спросила: «А что мне предстоит делать?» «Ничего. Практически ничего. Приятное путешествие и только». «Куда?» Мистер Виттингтон снова улыбнулся. «В Париж?» «О-о-о!» — задумчиво произнесла Таппинс, а про себя подумала: «Слышал бы это мой папочка, его бы удар хватил. Но мистер Виттингтон в роли Дон Жуана что-то не представляю». «Да», — продолжал Виттингтон, — «что может быть чудеснее? Отвести стрелки часов на несколько лет назад, всего лишь года на 2-3, не больше, и вновь поступить в один из тех очаровательных пансионов для молодых девиц, какими изобилует Париж». «В пансион?» — вырвалось у Таппинс. «Вот именно, пансион мадам Коламбье, авеню Даньи». Таппинс прекрасно знала это имя, пансион для избранных. Несколько ее американских подруг в свое время учились там. Ее недоумению не было границ. «Вы хотите, чтобы я поступила в пансион мадам Коламбье? И на какой срок?» «Пока не знаю, возможно, 2-3 месяца». «Это все? И никаких других условий?» «Никаких. Разумеется, вы поступите туда под видом моей подопечной и не станете поддерживать никакой связи со своими близкими. Пока будете находиться там, никто не должен знать, где вы находитесь. Это мое условие. Да, кстати, вы ведь англичанка?» «Да». «Но говорите вы с легким американским акцентом». В госпитале я дружила с одной американкой, возможно, заразилась от нее, но мне ничего не стоит от него избавиться. Нет, даже лучше, если вас примут за американку. Не придется изобретать подробности вашей прошлой жизни. Да, так оно будет лучше. Итак, минуточку, мистер Виттингтон. Вы, кажется, решили, что я уже согласилась?